Глава 9. Город двойной спирали. Как и в мире водопада, на нижней площадке по ушам ударил шум сотен голосов. Крики со всех сторон. Тысячи игроков толкутся на площадке, пытаясь перекричать друг друга. Слуги носятся между ними, предлагая сделки, торгуясь или выполняя поручения хозяев. Для меня весь этот будничный шум был как музыка. Возвращение домой. Я жив. Я вернулся. Хотелось закричать на всю площадь, снять напряжение прошедших дней. Наконец-то меня отпустил страх. Здесь я в безопасности, бояться больше не надо. Оглянувшись по сторонам, заметил Сульмара, испуганно сидевшего на земле и прижимавшего к себе раненую ногу. Он растерянно озирался по сторонам, а возле него уже крутились слуги, пытавшиеся ему что-то продать или выклинчить. Оттолкнув подскочившего ко мне слугу, я направился к Сульмару, расталкивая перед собой игроков. «Ну вот мы и дома, Сульмар». Тот, еще не придя в себя от шока, затравленно продолжал смотреть по сторонам. «Здесь всегда так?» — сдавленно прошептал он. «Ну да, сколько себя помню», — ответил я, оглянувшись вокруг. «Все как обычно». Вот, высоко подпрыгивая через толпу игроков, пронесся инсектоид, похожий на здоровенного кузнечика. Рядом с нами стояла группа механоидов, и, судя по вспышкам света и беспрерывному жужжанию, они о чем-то переговаривались, видимо, собирались в групповой рейд. Над нами порхала парочка маасари, мимо сновали слуги. Уши привычно выхватывали из общего шума различные обращения и приглашения. «Для партии звероловов требуется опытный проводник!» «Команде ныряльщиков нужны бойцы для прикрытия на акульих островах! Добыча пополам!» «Опытной команде грибников нужен маг общей поддержки! Наличие заклинаний кислотного пара обязательно!» «Ну да, ищите дурака. Кто себя выдаст, засветив такую карту?» Поймав за руку мальчишку-раба, я дал команду «Двойные носилки сюда, быстро!» и отвесил подзатыльник для скорости. Сульмар тем временем разглядывал двойные витки спирали, бравшие начало на разных концах площади. «Да, полюбоваться здесь было чем». Широкие, уходящие в небеса витки, где виднелась средняя площадка. Они шириной в сотню шагов находились в беспрерывном, неспешном движении, устремляясь вверх и опускаясь вниз. Наконец показались носилки. Впереди бежал посыльный, указывая путь. Приблизившись ко мне, запыхавшись, он пролепетал «Господин!» и протянул ладошку. Я мог бы его прогнать, платить или не платить зависело только от моего желания. Но сегодня я был добр и бросил ему пластинку Дайна. Тем временем четверо здоровенных горилоидов опустили перед Сульмаром богато украшенные носилки, скорее всего, трофей из какого-нибудь примитивного мирка, где в них торжественно носили местного короля или жреца. А теперь в них мы с Сульмаром с ветерком поднимемся на верхнюю площадку. Я помог парню залезть внутрь и сам с удовольствием уселся в богато украшенные носилки, подложив под себя украшенную вышивкой подушку. На подобные глупости мне всегда было жаль дайнов. Вроде бы мелочь, 5 дайнов. Но, как я где-то читал, именно из них жизнь и состоит. Тут 5 дайнов, там неудачная ставка, еще что, и скудный ручеек будет утекать в чужие руки. А потом турнир или рейд, и нужно покупать карты заклинаний в лавке, новую обувь, потому что старая расползлась после кислотных дождей. обновить запас арбалетных болтов, оплатить взносы в гильдии проводников, которые 3 месяца как не уплачены, и так далее, и так далее. Но после такого путешествия грех немного не потратиться. Пожалуй, это был мой самый успешный переход за все циклы в игре. Сульмар, тем временем, оглядываясь по сторонам, спросил: «А что это за существа нас несут? Неужели это тоже игроки?» Оторвавшись от окна, из которого я с высоты паланкина рассматривал толпу игроков на площади, высматривая знакомые лица, я ответил: «Нет, конечно, это обычные слуги. Только им дозволено, кроме игроков, находиться на площади». «Слуги?» — удивленно переспросил Сульмар. «А это еще кто такие?» «Обычные люди, как мы с тобой, только они утратили души, продали их за что-нибудь эмиссарам темных богов или их у них как-то еще выманили, неважно. После этого они потеряли свободу и бессмертие. Игроки иногда выкупают у темных богов или их слуг кристаллы душ, а потом помещают их в карту-пустышку. Так и получается слуга. В отличие от призванных существ, он наделен разумом, может чувствовать, думать, но он все равно слуга и будет выполнять то, что ему прикажет хозяин. При этом у него сохраняются все знания, навыки или способности, которыми он обладал, пока не утратил душу. Многие владыки и полководцы используют слуг на важных постах, доверяя им управлять карточными домами, лавками и банками или выполнять для них различные поручения. Все зависит от того, кем раньше был слуга. Слуга полностью зависим от хозяина, и даже гибель телесной оболочки не освобождает от контракта. Это вечные рабы. И так будет до тех пор, пока хозяин за какие-то заслуги не вручит ему карту, в которой заключена его душа. Но такое бывает чрезвычайно редко. Так если в карте душа, то откуда берется тело? — спросил Сульмар, обдумав мои слова. Карта создает материальную оболочку, так называемую проекцию, в момент призыва, блеснул я умными словами. Вот смотри. Высунувшись из носилок, указал на шакала подобного игрока. Все, у кого есть подобные медальоны, как у меня, это игроки. А те, у кого такие метки, я указал на пробегавшего мимо мальчишку посыльного, на лбу которого красовалось тавро его хозяина, это слуги. И не вздумай перепутать, назвав слугу игроком. Слуги еще ладно, посмеются над тобой и забудут. А вот игрока слугой назовешь и без поединка не обойтись. Это оскорбление. Сульмара буквально распирала от любопытства. А это закат или рассвет? Я взглянул на небо с витками спирали, уходящей вверх. Сульмар, здесь всегда так. В этом месте нет ни ночи, ни дня, ни луны, ни солнца. Здесь всегда сумерки, состояние между днем и ночью. Миг, когда еще солнце не опустилось за горизонт, а луна не поднялась на небо. Это время хаоса, граница между ночью и днем. А что делали все игроки на нижней площадке? Подбирали команды для возможных рейдов, обменивались новостями, да мало ли чего. Многие игроки месяцами, а то и годами торчат в этом месте, не высовываясь в другие миры. Почему? По-разному. Некоторые боятся. Ты же видел, как мы с тобой влипли в мире водопадов. Нам повезло, смогли вырваться. А сколько до нас погибло? Не меньше десятка, вспомнил я вещи и карты, найденные у мотылька. Вот многие и толкутся, собирают команды. Организованным отрядом легче путешествовать по мирам. С командой сложнее справиться, так безопаснее. Кто-то общается, узнает последние новости, кто-то подыскивает партнеров для рейда. У всех свои причины. Да и на самом деле игроков там не так уж и много. В основном внизу слуги да рабы суетятся, стараются для своих хозяев. Подслушивает, вынюхивает, кто где был, кто что нашел, предлагает товары и так далее. А почему ты тогда путешествуешь в одиночку? Потому что так выгоднее. В рейде трофеи делятся на всех. А здесь только я себе хозяин. Сам планирую маршрут и сам отвечаю за свои поступки. Конечно, так опасностей больше, но мне везет. Тем временем мы поднялись до торговой площадки. Здесь уже было потише. Среди сотен палаток, выстроившихся рядами, неспешно прогуливались игроки, что-то продавая или присматривая для себя товары. «А это у нас торговая площадь. Здесь можно купить и продать все, что существует во Вселенной и влезает в сумку игрока. Чуть дальше за торговыми рядами трудятся мастера и ремесленники». «У вас здесь разве что-то делают?» — удивленно спросил Сульмар. «А как же? Я чувствовал себя гидом, рассказывающим туристу про красоты нашего города». Не все ведь можно найти, отнять или купить на осколках. Где-то же надо брать обувь, одежду, оружие, припасы, ту же еду или выпивку. Поэтому часть того, что мы не можем забрать или купить, приходится делать самим. Владыка Хаоса не удосужился позаботиться об этой части бытия игроков. Спасибо, что хоть самым необходимым обеспечил едой и водой. А то, в чем ты будешь путешествовать, его слабо волнует. Хочешь — голым задом сверкай, а хочешь — штаны на него натягивай. Где ты их возьмешь, ему неинтересно. Поэтому и приходится крутиться как можешь. Времени у нас много, поэтому те, кто помудрее или в прошлой жизни еще до игры каким-то полезным ремеслом владели, начинают шить, кроить, ковать или еще чем-нибудь заниматься. Дело это выгодное, заказы всегда будут, дайны потихоньку капают, на них карты поприличнее можно купить, снаряжение опять же, и время от времени выбираться из города в команде опытных игроков, которые за тобой и присмотрят, чтобы не прибили ненароком. Все, что я говорил, было правдой, но лишь отчасти. Рано еще мальчишке знать о арабских городах и лагерях, где тысячи пленников из разграбленных миров день и ночь не разгибают спины, трудясь на своих хозяев. Пусть думает, что это игроки создали все то, чем торгуют сотни лавок. «В общем, вполне спокойная жизнь на первое время», — продолжил я. «Или добытчиком можно пойти». «А это кто?» — удивленно спросил Сульмар. «Ну, те, кто добывает все необходимое. Как же трудно объяснять очевидные вещи. Ладно, попробую проще. Вон, смотри, я указал на группу игроков, вышедших из лавки. Это звероловы. Работают они в основном в двух мирах — Нунди и Куабару. Это огромные планеты безразумной жизни, населенные множеством животных, птиц и прочих тварей. Вот там игроки на начальных ступенях и тренируются. Владыкам и полководцам такие миры неинтересны. МБН за убийство неразумных они уже не получат. А обычным игрокам самый раз. Они там охотятся на местную живность, поднимаются потихоньку по ступеням, заодно и зарабатывают на этом. Мясо, шкуры всякие. Все это можно продать и заработать немного дайнов. Доходы, конечно, небольшие, но и риска мало. Основная угроза — это местная живность, изрядно истребленная до множества циклов. Благодаря усилиям сотен игроков там сейчас во многих местах только кости белеют под небом. Да кое-где еще можно встретить мелких грызунов. Вот так живут звероловы. Но хватает и других. Рыбаки. Ну, тут все понятно. Травники или грибники, копатели, в общем, добытчики, те, кто добывает сырье, из которого потом куют мечи, шьют одежду или готовят еду. «А что обозначают все эти вывески?» — спросил Сульмар, указывая на одну из палаток, где на вывеске была нарисована большая шестерня. «Смотри и запоминай. Над каждой лавкой вывеска с обозначением товаров, которыми здесь торгуют. Шестеренка значит из тех номеров. Оружие там, приборы всякие, одежда, снаряжение и прочее. Звездочка — товары из миров, где владеют магией. Ну и так далее. Запомни, особо всякими техноштуками увлекаться не стоит. Почему?» «У всего есть свои ограничения, Сульмар. Вот технооружие, например. Удобная вещь, не спорю. Взял какую-нибудь стрелялку-убивалку, и все. Сплошное удовольствие. Не надо тебе ни активатора, ни карт. На кнопку нажал и убил. Но тут есть маленький нюанс. Любое оружие, даже нож, нуждается в уходе. Смазки, чистки, заточки и так далее. Что уж говорить про сложное вооружение техноцивилизации. Без должного ухода тот же пульсовик запросто взорвется у тебя в руках. Нужны запчасти, боеприпасы, ремонт. Все это весьма сложно. Да и найти подобное оружие очень нелегко. В мирах, где оно есть, сам понимаешь, продавать его нам не торопятся. При нашем появлении там, как правило, из него нас пытаются убить. А если повезет добыть, то спустя цикл-два можно выкидывать. Или заряды закончатся, или еще что-нибудь сломается. Поэтому тут продается в основном либо полный хлам, мало на что пригодный, либо всякие безделушки. Фонарики, приборы ночного видения и так далее. То же самое и с магией, и всякими артефактами, которые игроки тащат из магических миров. У каждого мира своя структура, свои особенности. Все зависит от того, каким при сотворении его задумал Бог. Некоторые из миров вообще почти без волшебства обходятся, и такое бывает. Поэтому магические предметы из одного мира в другом просто могут не работать. Хуже того, они могут тебе навредить или функционировать так, что мало не покажется. Кстати, это касается и техноигрушек. В некоторых мирах они и не срабатывают. Поэтому, Сульмар, карты – это самое надежное. Везде и всюду действуют так, как это указано в их свойствах. Если огненная стрела летит на 20 шагов, значит, эти 20 шагов она пролетит и нанесет тот урон, который указан в ее свойствах. Даже если в этом мире огонь вообще не горит. А как это? Сила хаоса. На каждом игроке стоит печать владыки хаоса. Именно она позволяет нам с тобой разговаривать и понимать друг друга. Или ты думаешь, что я знаю язык, на котором разговаривают в твоем мире? Она же нас защищает и от болезней тех миров, по которым мы путешествуем, позволяет нам дышать. Без нее в черных песках или заводной шестеренке мы просто задохнулись бы. Прочитай, что тут написано. Я указал на вывеску лавки, мимо которой нас несли. «Карточный дом», — прочитал Сульмар. «Покупка, продажа, обмен карт. Большой выбор карт временного владения. А это что за место?» «Ну, тут все просто. Мне нужна, например, ладонь громового великана. Я прихожу сюда, и если карта есть в открытой продаже, то покупаю ее или обмениваю, если владелец не хочет продавать, а у меня есть, что предложить взамен. Ну и самый последний вариант – временное владение. У меня, например, есть карта, ну, предположим, «Дыхание прародителей дракона». Это весьма редкая и дорогая карта. Ближайший месяц я не планирую ее использовать». Оторвали мне в бою ногу, как тебе. Сижу в городе, лечу конечность. А жрать хочется. Ну, я и раздаю по таким лавкам свои карты. Кстати, подобное можно делать лишь с редкими картами, которые купить в обычной лавке невозможно. А тут приходишь ты, и тебе срочно нужна как раз такая карта. Берешь ее на время и вперед крушить врагов. «Месяц истек, ты мне ее возвращаешь. Я получил дайны, лавка свою комиссию за помощь. Все довольны. Но тут есть тоже определенные нюансы. Сульмар, запомни, на арене с чужими картами сражаться нельзя. В бою против игроков ты сражаешься лишь тем, что принадлежит тебе. Это правило игры». Сульмар, тем временем высунувшись из неспешно ползущих носилок, рассматривал лавки и товары, выложенные на витрины. Одежда, украшения, оружие, продукты, множество вещей, и каждый торговец расхваливал свои товары как мог. У всех у них красовались на лбу или иной легко видимой части тела метки слуг. Ну да, сами игроки, владельцы здешних лавок, в них не сидят, путешествуют по мирам, а дела ведут как раз слуги. Возле дома удовольствий десяток ярко раскрашенных молодок, увидев нас с Ульмаром, стали завлекать в свое заведение, демонстрируя наряды и тела. «Попозже, девочки, потерпите. Сейчас закончу дела и обязательно к вам загляну», — весело крикнул я. «После долгой дороги можно немного поразвлечься». «А как они там все помещаются?» — удивленно спросил Сульмар, указывая на лавку зелий Райно. «Туда почти десяток игроков вошел, а по виду там и паре человек будет тесно». «Они внутри просторнее, чем кажутся снаружи. Так, кстати, почти во всех этих лавках», — указал я на богатые торговые ряды. «Мы, между прочим, уже в квартале развлечений, Сульмар. Здесь у нас есть все, чтобы вытянуть из игрока дайны. Про это место рассказывают, что, зайдя в него лишь на миг, выйдешь к вечеру голый и босой, без дайнов, да еще и должен останешься. Здесь у нас есть бордели, казино, гладиаторские арены, где игроки на потеху публики могут кромсать друг друга или сражаться с монстрами, привезенными из разных уголков вселенной. Здесь, Сульмар, можно найти все, о чем только можешь мечтать. Любые наркотики и выпивку, любые фантазии, которые только придут тебе на ум. Мужчины, женщины, дети, в общем, правил никаких нет. Делай, что хочешь, лишь бы ты за это мог платить». «А откуда все эти люди здесь?» — ошарашенно спросил Сульмар. «Как правило, или слуги, или рабы. При набегах на миры специальные команды игроков, охотников за живым товаром, отлавливают наиболее ценные экземпляры — красивых женщин, детей, опытных мастеров, способных создавать полезные вещи». «А зачем дети?» — спросил Сульмар, все еще до конца не осознавая смысл моих слов. «Для таких вот мест», — и я указал на небольшую палатку с висевшим на ней фонарем черного цвета. «Игроки, Сульмар, могут жить очень долго, и со временем некоторым из них надоедают обычные удовольствия. И они начинают искать себе новые развлечения, ведь правил, кроме игровых, нет. Законов, судей, тюрем, стражников, ничего этого в мире игры не существует. И ты можешь делать все, что захочешь. А такие вот места и позволяют осуществлять самые запретные желания. Здесь можешь пытать, истязать, снимать кожу заживо. В общем, все, что угодно, лишь бы платил. Вот для таких мест и поставляют рабов из захваченных миров». Из палатки под темным фонарем как раз вышел ящероподобный игрок, довольно слизывая с лапы что-то красное. «А некоторые туда, например, заходят поесть, не зная зачем», — сказал я. «Ну так же нельзя!» — Сульмар затрясло от моих слов. «Так же нельзя! Это же не по-людски! Как же это можно?» «В игре очень многое можно, только не все стоит делать. Изуверов, которые ходят в подобные места, не слишком любят даже сами игроки, Сульмар. Одно дело убить в бою или во время рейда, накрыл там всех заклинанием без разбора, пару секунд боли и все. Если уж смерть неизбежна, не стоит с ней тянуть. А вот так пытать и истязать ради удовольствия, пойми, чтобы сражаться, все-таки нужен воинский дух, отвага. А те, кто слишком привык к чужой боли, отвыкают от своей. Я встречался однажды на арене с подобным бойцом во время дуэли. Поединок вроде шел как обычно, он даже сильнее меня был на пару уровней, пока во время схватки я не достал его веером ножей, заклинание такое. Вроде бы раны пустяковые, щеку и руку порезало, а он натурально поплыл от вида своей крови. Страх в нем поселился, когда он осознал, что здесь и сейчас его могут убить, и не понарошку, а по-настоящему. Даже не страх, а натуральная паника. Вместо того, чтобы продолжить бой, начал прятаться. Руки трясутся, бьют не в попад, заклинания лишь бы куда разбрасывает. Одним словом, не боец. А под конец, когда я его прижал, он у меня на коленях жизнь вымаливал. Тьфу, мерзость одна. Слизняк трусливый. До сих пор возникает чувство годливости и мерзости, когда вспоминаю, как этот толстячок, тряся двойным подбородком, просил его не убивать. Слезы, сопли. У этой скотины жертвы, с которыми он развлекался, также просили пощады. Говорили, он как раз любил поистязать детей. Чем младше, тем лучше. Ненавижу подобных тварей. Жаль, что некоторых нельзя убить дважды. Когда я сдохну и окажусь у колеса судеб, мне должны немало грехов списать за то, что эта тварь не поганит больше вселенную. Та дуэль не была обязательной. Да и уровень у жабы не на пару ступеней выше моего, а на все пять, потому-то он на дуэль и согласился. Я сам вызвал на бой мерзкую гадину, когда увидел, как на рынке рабов он покупал детей. Не смог сдержаться, глядя на такое. Дальше дорога шла спокойнее. Сульмар по-прежнему надоедал вопросами, но я просто перестал на них отвечать. И спустя некоторое время он, наконец, заткнулся. Прикупив у вездесущих торговцев спиртным бутылку черной слезы, я, потягивая самогон, откинулся на подушки паланкина. Предыдущие воспоминания сильно испортили мне настроение. Стараясь заглушить память, я и пил теперь крепкий самогон, а Сульмар разглядывал красоты нашего города. Горилоиды, несущие носилки, наконец ускорили шаг, выбравшись из многолюдных торговых рядов. Совсем немного осталось до верхней площадки, а там уже храм хаоса, алтарь смеющегося господина, и я попрощаюсь с Сульмаром. Может, навсегда, а может, на время, если ему повезет пережить выпускной. Оставлю парня, завершу работу, и можно вздохнуть свободно. А что дальше? Все снова по кругу. Бордель, выпивка, в лавку за новыми картами, распродать товар и через месяц в новое путешествие опять рисковать шкурой. Как же мне все это надоело! И город этот проклятый, и рожи игроков, и хаос вместе с ненавистной игрой. Как хочется пожить нормальной человеческой жизнью, построить дом, вырастить сад, жениться, наконец, и завести пятерку малышей. Жить и радоваться каждому прожитому дню. Просто жить, просто любить, потихоньку старея в окружении любимых. Почему лишь попав сюда, я начал понимать, насколько это важно для меня? Демоны хаоса, что-то быстро трезвею. Проклятый метаболизм, из-за него даже напиться толком не получается, слишком быстро выводит алкоголь. Проклятие. Без выпивки я точно сойду с ума. А может, послать все к черту и быть как все? Убивать всех без разбора, плыть по течению, не думая ни о чем, заглушая алкоголем и эмбиентом муки совести. Так, наверное, проще. А потом стать такой же мерзкой скотиной, которую ты сам когда-то убил. Ведь для игроков все остальные — это просто цели, мишени, уничтожив которые, можно получить эмбиент и дайны, подняться еще чуточку вверх. А из чего сложена лестница, это уже не важно. Ведь для тех, кто сверху, все живые внизу — это только маленькие муравьишки. Можно не думать о том, что они живые, думают, чувствуют. У них есть души. Разве это важно? Думает ли человек, идущий по дороге, о чувствах букашки? Он может пройти мимо или просто ее раздавить, или засунуть в коробочку и унести с собой. Разве кого-то это волнует? Он может так сделать, значит, вправе так поступить. Вот и все. Просто и ясно. Но почему-то душа протестует против этих мыслей. Не могу я до конца принять. Размышление прервала остановка носилок. Выглянув, я увидел, что мы, наконец, добрались до верхней площадки. К самому храму горилоиды не осмелились подойти. Для всех, кроме игроков, это запрещено. Опустив носилки, терпеливо ждали, когда мы с Сульмаром выберемся наружу. Получив плату, они поспешили с носилками вниз поджидать нового клиента. Подхватив Сульмара на руки, я торопливым шагом направился к небольшому черному кубу, высевшемуся посреди площади. Сульмар что-то пытался возразить, но вступать в ненужный спор я не стал. Пешком он бы долго добирался до алтаря, а покупать костыли для прогулки в один конец — глупая трата дайнов. Так что ничего страшного не случится, если я его дотащу на себе. Сульмар перестал трепыхаться, позволил мне донести его до храма. В отличие от всех видимых мною храмов, посвященных свету или тьме, или иным богам, чьих имен я даже не знаю, хаосу был не важен внешний вид его храма. Небольшой черный куб с абсолютно гладкими стенами, с дверным проемом в стене. Вот и все. Это даже смотрелось очень футуристично. На огромной, абсолютно пустой площади маленький черный куб, куда с трудом мог бы войти десяток человек, да и то было бы тесно. Еще одна шутка нашего чокнутого господина как раз в его стиле. Прислонив Сульмара к стене, я перевел дыхание. Вот, твоя дорога и подошла к концу, Сульмар. Пара слов на прощание. Когда мы войдем в храм, тебе нужно подойти к алтарю смеющегося господина. Он находится в самом центре. На нем горит темное пламя. Постарайся на него не смотреть и не вздумай ничего там говорить вслух. Думать можешь все, что хочешь, но вслух не смей произносить. В этом месте тебя могут услышать те, чьему вниманию ты совсем не будешь рад. Все просто. Дойди до алтаря, коснись рукой и все. Второй этап завершен. Тебя перенесут в школу испытаний, где пройдет третий этап. Мой тебе совет. Старайся там не заводить друзей. Не влюбляйся и особо не разговаривай. Больше слушай, меньше говори. Многие попытаются узнать твои карты, втереться в доверие и все такое прочее. Но ты должен помнить. С одним из тех, с кем учишься, ты должен сойтись в смертельном поединке. Это ваш выпускной в школе испытаний. И его не обойти. Кто это будет, не знает никто. Поэтому старайся особо ни с кем не сходиться, незнакомых людей убивать все-таки проще. Поверь, я знаю, что говорю. Про свои карты лучше тоже помалкивай, не зная их, врагу будет сложнее выстроить стратегию против тебя. Ну и теперь последнее. Книга. Извлечь. Я протянул ему десяток карт. Это тебе от меня. Не возражая, прервал поток слов, пытавшийся вырваться из уст Сульмара. «Ты принес мне удачу, Сульмар. Помогая тебе пройти твоей дорогой, я нашел немало того, что пропустил бы, идя другим путем. Ты принес мне удачу, а я лишь собираюсь разделить ее с тобой. Слепец — один из богов хаоса. Его называют еще повелителем случая». Благоволил мне весь путь, но он не любит жадных глупцов, и я не хочу, чтобы он отвернулся от меня в следующем путешествии. Это недорогие карты, которые каждый сумеет купить в лавке, но тебе они могут спасти жизнь. Поэтому бери и не спорь. А теперь нам пора. Подхватив Сульмара, я почти влетел в храм хаоса, стараясь не поднимать глаза от пола. Я помнил о том, что бывает с теми, кто слишком долго вглядывается в огонь, горящий в алтаре хозяина икры. В языках пламени, говорят, можно увидеть все тайны мироздания, узнать секреты игры, которые неведомы никому, увидеть места, где спрятаны скрытые врата, и кто знает, может даже узнать, как выйти из игры, сохранив жизнь и разум. Многие, веря в эти легенды, часами всматривались в огонь, горящий на алтаре, забывая о том, что ничто просто так не бывает. И свои тайны хаос так просто не отдаст. Темное пламя безумия забирало их разум тем быстрее, чем дольше они вглядывались в него. Мне рассказывали об игроке, который, как говорят, увидел в отблесках пламени способ покинуть игру, но к тому времени успел забыть, зачем он его искал. Он просто бегал среди торговых рядов и кричал: «Я нашел!», не отвечая ни на чьи вопросы. Да, таких убогих раньше хватало. Прошедший турнир сократил их поголовье. Обязательное участие в турнирах даже для сумасшедших никто не отменял. Вот их и перебили на аренах. Дотащив Сульмара до алтаря, я несколько минут ждал, когда он наконец решится. Потом вес, давивший на плечи, пропал, и я понял, что он все-таки пересилил свой страх и смог пойти дальше. Молодец. Мне на это потребовалось больше времени, когда я все-таки добрался сюда в первый раз. Ну вот, кажется, и все. Свою работу я довел до конца. Можно теперь с легкой душой спуститься вниз на аллею развлечений. Было, правда, немного грустно, не знаю от чего. Может, привык я к мальчишке или просто размяк душой. Ну да ладно. Легкой дороги тебе, Сульмар. Я сделал для тебя все, что мог.